14. Эдди спросил, есть ли у Тауэра перстень-печатка с надписью «Ex Liveris». На лице Тауэра отразилось недоумение, потом он рассмеялся и сказал, что Эдди, должно быть, имеет в виду «Ex Libris». Порылся на полках, нашел нужную книгу, показал надпечатку на титульном листе. Эдди кивнул. «Нет», — ответил Тауэр, — «но такой перстень мне бы очень подошел, не так ли?» Он пристально всмотрелся в Эдди. «А почему вы спросили?» Но Эдди сейчас не хотелось говорить Тауэру, что в будущем ему придется спасать человека, который в тот самый момент странствовал по тайным хайвеям множества Америк. Во-первых, такой рассказ мог бы свести Тауэра с ума. Во-вторых, ему хотелось вернуться через ненайденную дверь до того, как черный 13-й причинит Роланду непоправимый вред. «Неважно, но если увидите такой перстень, купите его. Еще один момент, и я ухожу». «Какой?» «Вы должны пообещать мне, что уйдете сразу же после меня». Тауэр заортачился. И вот это упорное нежелание предпринять хоть какое-то действие, сдвинуться с места, что-то изменить в заведенном порядке вещей, страшно не нравилось Эдди. «Ну, по правде говоря, я не знаю, получится ли у меня. Предвечернее время для меня самое жаркое. Люди частенько заходят в магазин после работы. Вот и мистер Брайс обещал зайти за первым изданием романа Ирвина Шоу «Растревоженный эфир», о сотрудниках радиостанции во времена Маккарти. Я должен сначала заглянуть в ежедневник, посмотреть, какие у меня назначены встречи. Вам нравятся ваши яйца, Кэл? Вы также привязаны к ним, как они к вам? Тауэр, который размышлял о том, кто будет кормить Серджио, если он вдруг так резко сорвется с места и укатит в Новую Англию, недоуменно вскинул глаза на Эдди, словно впервые услышал это простенькое из четырех букв слова. Эдди кивнул. «Ваши яйца, яички, ну, кокушки, камешки, ваши кохонес». Яйца испанские. «Я не понимаю». Чашка Эдди опустела. Он налил в нее кофе, пригубил. Отметил про себя отменный вкус и крепость. «Но я же сказал вам, что, оставшись, вы рискуете превратиться в инвалида. И это, заметьте, не шутка. А начнут они наверняка именно с этого, с ваших яиц, чтобы преподать вам наглядный урок. Когда это произойдет, зависит исключительно от транспорта». «Транспорта?» — повторил Тауэр, лишенным всяких эмоций голосом. «Совершенно верно». Эдди маленькими глоточками, словно коньяк, пил кофе. «От того, сколько времени уйдет на то, чтобы Джек Андолини доехал до Бруклина, Балазар собрал команду и, загрузив в мини-вэн, прибыл сюда. Я надеюсь, что Джек слишком потрясен, чтобы воспользоваться телефоном. Или вы думаете, что Балазар будет дожидаться завтрашнего дня? Соберет тупоголовых Кевина Блейка и Чимми Дредто, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию?» Эдди поднял один палец, потом второй, с пылью другого мира под ногтями. «Во-первых, у них нет мозгов. Во-вторых, Балазар им не доверяет. Он, Кэл, поступит точно так же, как и любой деспот, добившийся успеха и не желающий терять власть. Как можно быстрее нанесет ответный удар. Пробки в час пик их немного задержат, но если в 6 вечера, самое позднее в 7:30, вы еще будете здесь, можете распрощаться с вашими яйцами. Они отхватят их ножом, а потом стерилизуют рану огнем, ну, скажем, факела из одной из ваших особо ценных книг». «Перестаньте!» Тауэр не побледнел, позеленел. «Я могу снять номер в отеле «Виллидж». Там есть дешевые отели для художников и писателей, которым пока не удается продать свои творения. Номера, конечно, ужасные, но жить там все-таки можно. Я позвоню Эрону, и рано утром мы уедем на север». «Отлично. Но сначала вы должны выбрать город, куда поедете, чтобы я или кто-то из моих друзей смог вас найти». «Да откуда же я знаю, куда мы поедем? Я не знаю никаких городов в Новой Англии, севернее Уэстпорта, штат Коннектикут. Наведите справки, как только доберетесь до отеля в Виллидж. Выберите город и рано утром, до того, как уедете из Нью-Йорка, отправьте вашего приятеля, Эрона, к пустырю. Пусть напишет почтовый индекс на заборе». Тут Эдди пришла неприятная мысль. «У вас есть почтовые индексы? Их уже изобрели?» Тауэр посмотрел на него, как на чокнутого. «Ну, разумеется, есть!» «Отлично. Пусть напишет его со стороны 46-й улицы, там, где заканчивается забор. Вы поняли?» «Да, но...» «Они, возможно, не оставят засады в вашем магазине. Сообразят, что вам хватило ума, и вы сделали ноги. Но если и оставят, за пустырём наблюдать не будут, а если и будут, то лишь со стороны 2-й авеню. Если возьмут под наблюдение и 46-ю улицу, то будут высматривать вас, а не его». Тауэр, несмотря на охвативший его страх, заулыбался. Эдди расслабился, тоже улыбнулся. «Но если они будут высматривать Эрона...» «Пусть оденется не так, как всегда. Если отдает предпочтение джинсам, пусть наденет костюм. Если носит костюм, пусть наденет джинсы». «Точно. Не помешают и солнцезащитные очки, при условии, что утро выдастся ясным, и они будут вполне уместны. Индекс пусть напишет черным маркером. Скажите ему, чтобы вел себя как можно естественнее. Он прогулочным шагом идет вдоль забора, останавливается, вроде бы его заинтересовал какой-то постер, пишет индекс и уходит. И предупредите его, чтобы, не дай бог, не ошибся». «А как вы найдете нас, зная почтовый индекс?» Эдди подумал о магазине Тука, о долгой беседе с местными жителями, которую они вели, сидя в больших креслах-качалках, позволяя всем, кто хотел, посмотреть на себя, отвечая на вопросы. «Загляните в местный магазин. Поболтайте с жителями городка. Расскажите всем, кто будет слушать, что вы приехали написать книгу или нарисовать с десяток пейзажей. Я вас найду». «Ладно», — кивнул Тауэр. «Это хороший план. Вы отлично с этим справились, молодой человек». «Потому что это мое», — подумал Эдди, но не озвучил свою мысль, сказал другое. «Я должен идти». И так задержался. «Прежде чем вы уйдете, вы должны мне помочь», — остановил его Тауэр и объяснил, чего он от него хочет. Глаза Эдди широко раскрылись. «Да вы рехнулись!» — взорвался он. Тауэр кивнул в сторону входной двери магазина, где по-прежнему мерцал воздух, отчего прохожие на мгновение становились миражами на фоне светящегося прямоугольника. «Там дверь. Вы мне это сказали, и я вам верю. Я не могу разглядеть, что за ней, но что-то я вижу». «Да вы рехнулись!» — повторил Эдди. «Полностью и бесповоротно!» Он прекрасно понимал, что его слова не соответствуют действительности, но очень уж не хотелось связывать свою судьбу с человеком, обратившимся к нему с такой просьбой. Не просьбой, выставившим такое требование. «Может, да, а может и нет». Тауэр сложил руки на широкой пухлой груди. Говорил мягко, но по глазам-ледышкам чувствовалось, он от своего не отступится. «В любом случае, это мое условие. Выполните его, и я сделаю все, о чем вы просите. Другими словами, закрою глаза на то, что и ваше предложение представляется мне чистейшим безумием». «Кэл, побойтесь Бога. Господь праведный и человек Иисус. Я же прошу вас сделать только то, что завещал вам сделать Стефан Торрен». Глаза остались теми же ледышками. Отступать от своего Тауэр не собирался. Да что там, пожалуй, еще больше заледенели. «Стефан Торрен мертв, а я нет. Я назвал вам мои условия. Вопрос в том, согласны вы или...» «Да, да, да!» — взревел Эдди и допил кофе. Затем взял пакет с молоком, стоявший за кофеваркой, и осушил его. Словно молоко прибавило ему сил. «Пошли, покончим с этим».